Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время. Разве не так все и должно быть? Кажется, была середина ноября 1966 года. Вечер. Наверное, часов 7. На улице, конечно, темно, холодно и тихо. Небо над городком Вудбридж, штат Виргиния, просто усыпано звездами. Их было так много, что темный холодный вечерний воздух казался подсвеченным каким-то необычным зеленоватым светом. Может быть, правда, это отражалось освещение небольших заправочных станций и магазинчиков, расположенных неподалеку вдоль автострады номер 1. Я шел домой с ярмарки не пользующихся спросом товаров в торговом центре Фишера, который находился рядом с шоссе. Там я начитался комиксов и съел две порции жареной картошки фри с кетчупом, но все равно хандроид не развеял. Я здорово задержался. Прочитал почти целиком «Фантастическую четверку». Теперь можно было и не покупать книгу. Я должен был вернуться домой к 7:30, потому что мать спешила на свидание. С каким-нибудь толстым рабочим, эдаким пропахшим пивом парнем с сальными волосами. Она обычно говорила, что встречается с ними, но я-то знал, что имеется в виду. В течение 2 лет после того, как она выгнала моего отца, один парень сменял другого, и мать оставляла меня дома присматривать за 2 маленькими сестренками, которым было 3 и 7. Помню, я часто думал, что мать совсем опустилась. Сейчас я стоял на восточном краю долины Дорво, смотрел вниз и удивлялся, как же там темно. Долина напоминала пустую чашу и была такой же таинственной, как всегда. Мы с Мари обнаружили ее 3 года назад и сами дали ей название. Почти 500 миль заброшенной земли, на которой даже кусты и трава не росли, а вокруг были деревья. Мы назвали ее в честь одного места из книги, которую тогда пробовали писать «Жители Венеры». Был наш личный вклад в жанр научной фантастики. Но после выхода в свет «Пиратов с Венеры» мы отказались от своей затеи. Мари. Черт бы его побрал. Именно из-за него я оказался один на ярмарке. Когда я позвонил ему, в трубке сначала долго молчали, потом его мать сказала: «Извини, Уолли, Мари снова ушел сегодня с Ларри. Я не знаю, когда он вернется, но передам, что ты звонил». Я чувствовал полное опустошение. Сколько раз мы сидели вместе на таких же ярмарках, бесплатно читали комиксы, пили кока-колу и поедали картошку фри с кетчупом. Потом я вспомнил, как прошлым летом мы в последний раз тут, в Дорво, играли в Венеру, размахивали мечами из тростника и сбивали грозди ягод с кустов контака. Ведь это были зловредные существа, которых мы называли «красными дьяволами». Мы хохотали и делали вид, что стали героями настоящего романа. Нашего романа. Контаком назвал эти кусты отец Мари. Он же объяснил нам, что на самом деле они называются эфедра. Именно из них изготавливают лекарства против аллергии. Но потом снова начались занятия в школе, 11 класс, и мы познакомились с Ларри. Тем самым Ларри, который встречался с Сузи. Хорошенькой блондинкой Сузи, а у той была толстая подруга-коротышка в очках по имени Эмили. Нечто подобное случалось и раньше, когда нам было лет 10 или 11. Тогда Мари вступил в малую лигу. Он еще сказал, что это поможет ему добиться успехов в многоборье. Теперь же место бейсбола заняла киска. Я молча стоял и смотрел на темную долину. За ней простирался лес, а над деревьями поднимался золотой шпиль католической церкви Божьей Матери. Церковь подсвечивалась снизу. Мне приходилось бывать там до того, как родители развелись. В наших мифах о долине Дорво, о прекрасной планете Венере, утраченной Венере, мы называли эту церковь собором Венусии, а город, расположенный рядом из торгового центра, превратился у нас в столицу Дорво-Ангор. Я понимал, что пора идти. Через темный лес, вниз по зеленой дороге, мимо дома Марии, его родители наверняка молча сидят перед телевизором, попивают пиво «Пабст». Потом через ручей, через площадь Стекс, домой, где меня поджидает бешеная, вечно ко всему придирающаяся мать. Если мне повезет, она не вернется домой до утра. И тогда мне не придется лежать всю ночь без сна в темноте и слушать, чем они там занимаются. Я сделал глубокий выдох. Струя теплого воздуха, которая заблестела в темноте при свете мириадов звезд. И тут я замер. В темноте долины показался какой-то слабый свет. Сердце у меня готово было выскочить из груди. «Смотри, Мари! Межоблачный гидроплан!» «Да, точно. Где же теперь Мари?» «Где-нибудь в темном кинозале щупает там себе девчонку, словно взрослый парень». Свет не исчезал. И спустя мгновение я принялся спускаться вниз сквозь высокую траву, продираясь через красных дьяволов и сорняки, огибая ямы, которые не разглядеть было, но ведь я прекрасно все знал здесь. Чем дальше я уходил в темноту, тем острее становилось ночное зрение. Я всмотрелся в призрачный свет, приставил ладонь ко лбу, чтобы заслонить собор и свет звезд. И встал, как вкопанный. «Нет, не может быть!» Я отвернулся и заморгал, как сумасшедший. Потом снова взглянул в ту сторону. Летающая тарелка ничего особенного собой не представляла. Обычный диск едва касается земли, примерно 60 футов в диаметре. Размером с дом. Не блестит, иначе в ней отражались бы звезды. Тарелкой, там, где еще больше сгущалась темнота, виднелось что-то, может, амортизирующие посадочные модули и еще какие-то тени. И эти тени двигались. Даже слышно было, как шелестит трава. Совсем рядом. Что-то сжалось в груди. Защекотало между ног. Захотелось писать. Я медленно спустился вниз до самого дна долины. Двигающиеся в траве и кустах тени были совсем маленькими. По размерам не больше крабов, только без клешней. И я никак не мог разобрать, что же у них там вместо клешней. Казалось, что тени хватают кусты красных дьяволов, пригибают их к земле и срывают с них гроздья ягод. Зачем крабам без клешней понадобились ягоды Контака? Роботы. В книжке комиксов они были бы роботами. Во всяком случае, на меня они никакого внимания не обращали. У меня было такое чувство, что все это происходит не со мной. Как будто я принял 3 таблетки Контака или выпил целую бутылку сиропа от кашля. Снизу под тарелкой виднелся длинный узкий трап. Он вел к люку. Изнутри лился неяркий синеватый свет. Может, как раз этот свет я и заметил, стоя наверху. Я подошел ближе, хотя сердце у меня колотилось все быстрее и быстрее. Потом поднялся по трапу и зашел внутрь. В кино летающие тарелки бывают оснащены лучевыми пушками. Они прямо-таки сжигают целые города. Мысленно я слышал, как Мари, совершенно забыв о девчонке, с завистью говорит, что не ожидал от меня такого смелого поступка. Как бы там ни было, я зашел внутрь. Тарелка оказалась очень похожей на звездный корабль из книги «День, когда Земля остановилась». Вот изогнутый коридор. Одна стена цельная, вторая решетчатая и слегка вогнута. Вот несколько лампочек над чем-то похожим на дверь. За поворотом... Дыхание у меня перехватило. Я замер, только сердце бешено колотилось в груди. Я еще раз успел подумать, зачем вообще тут оказался. То, что я увидел... Мало походило на Горта из фильма. Тот был совсем никакой, а у этого все как у людей. Локти, запястья, колени, бедра, но на месте лица пусто, лишь серебристый щиток. Такой выпуклый пятиугольник, напоминающий бляху городского полицейского. У моего дяди Алла похожий значок работника бостонского метро. Я стоял прямо перед ним. Ростом он был примерно как мой отец, то есть всего на дюйм или два выше меня. Чем-то он походил на тех роботов, которых я сам рисовал, когда пытался писать рассказы о звездах. Я изображал их на заднем плане, а на переднем были герои Золтан Тарки, полицейские Декстеран Келлен и те негодяи-разбойники, с которыми им приходилось сталкиваться. Я вспомнил, как мы с Мари бывало сидели на ярмарке и рассматривали картинки в комиксах и раскрасках, добавляли свои персонажи, Дарки, Гелена, роботов, а также Эллендера и Райтериона с Венеры. У этих даже были девушки. Тут я остановился и содрогнулся. Протянул руку и дотронулся до него. Холодный, неподвижный. Голос меня совсем не слушался, но я все же пробормотал. Клату Борода. С трудом сдержал смешок. Вместо этого чихнул. Вспомнил, что Патрисия Нил никак не могла произнести эти слова, как Майкл Рейни. Вместо этого у нее получалось что-то вроде «Клату Борода», чисто по-американски. Стоп. О, боже. Спокойно. Я отвернулся от серебристого призрака. Может, это всего лишь скафандр, пустой внутри. Я провел рукой по панели с лампочками. Совсем как в кино. Дверь бесшумно отворилась, и я вошел. Оу! Я даже голоса своего не узнал. За дверью начинался еще один коридор. Задняя стена его была прозрачной. Наверное, сделана из толстого стекла. В комнате за ней был мутный желтый свет, много воды и какие-то вещи, похожие на папоротники. Что-то шевелилось в этом призрачном тумане. Я прислонил нос к теплому стеклу и впился глазами в помещение. Тут же вспомнил последнюю сцену из комикса «Том Свифт и побег на Луну». Это всегда была моя любимая книга. Там им в самом конце все-таки удается попасть на борт тарелки, управляемые роботами, которую послали за ними друзья из космоса. Маленькие динозавры, маленькие тираннозавры, маленькие бронтозавры, маленькие птеранодоны, летающие в тумане. Но не совсем бронтозавры, сам себе сказал, я почти прошептал. Головы длиннее и костлявее, но и не диплодоки, ноздри не там. Вдали в тумане двигалось что-то еще. Может, младенцы? Только что вылупившиеся из яйца. Наверное, целые выводы. Медленно я двинулся дальше. Миновал еще одну дверь, прошел еще один коридор. Через какое-то время я вдруг подумал, как же им удалось разместить в одной летающей тарелке столько помещений, ведь вся тарелка целиком спокойно приземлилась в долине Дорво. Еще один робот, еще одна дверь, и вот я уже в изогнутой комнате с большими окнами вдоль одной стены. «Палуба наблюдения», — вспомнил я. Этот термин использовался в одной из книг. Я снова прижался к холодному стеклу и уставился в зеленоватые ночные сумерки. Долина Дорво. Небольшие сухопутные роботы, похожие на крабов. Откуда-то из-за леса яркий зеленый свет. Странно. Снаружи совсем не так светло. Сейчас ведь часов 8 вечера. Перед моим мысленным взором мелькнуло лицо матери. Скоро она начнет звонить в полицию. Я отогнал эту мысль. Что же мне делать? Сейчас же выбираться отсюда. Бегом домой. Надо самому вызвать полицейских. Я представил себе, как это будет. Как они будут смеяться надо мной перед тем, как повесить трубку, а мне потом придется объясняться с разъяренной матерью. «Негодяй!» — закричит она. Боб даже не стал ее ждать. Потом я проиграл другой сценарий. Вот приезжают полицейские, вместе мы отправляемся в долину Дорво, там пусто, даже трава не примята, а в школу утром мне нужно идти в любом случае. Так или иначе, но там обо всем узнают. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неожиданно замигали огни и раздался спокойный женский голос. «Ратана дундахат, шайун каган, амараналей». Снова замигали огни. Я видел, как снаружи маленькие крабоподобные роботы принялись спускаться по склону, таща за собой собранный урожай красных дьяволов. Внутри у меня все похолодело. Я повернулся и побежал через дверь, по коридору, снова через дверь, потом опять по коридору. Повернул за угол, снова через палубу наблюдения. Я повернулся и чуть не наткнулся на безликого робота. Он так и не двигался. Я еле выдавил из себя: «Пожалуйста!» Откуда-то снизу раздался громкий вой. Корабль весь затрясся. Огни снова замигали, а женский голос тихо произнес: «Амео глад орис тептуил аглад эотайо». Опять замигали огни. Где-то далеко раздался звук, похожий на вой сирены. Я почувствовал, что могу наделать штаны. Крепко сжал ягодицы и прорычал: «Дурацкая история! Думай! Делай же что-нибудь, недоносок!» Словно привычные слова отца могли мне сейчас помочь. Я повернулся и выглянул в окно. Земля куда-то опускалась. Я как на ладони увидел за лесом поселок Марумско в свете ночных фонарей. Вот зеленая дорога. Родители Мари уже, наверное, допивают свое пиво. Дальше темная полоска реки. Где-то там, на площади Стекс, должно светиться крыльцо моего дома. Мать, конечно, уже готова меня убить. Поселок быстро уменьшался, да и окружавший его Вудбридж тоже. Я прижал лицо к стеклу и глядел на север. Как же все-таки здорово, что отсюда видны и огни Пентагона, и залитый светом купол Капитолия, и желтоватый памятник Вашингтону. Куда ни глянь, везде огни городов. Маленькие и большие, настоящие потоки огней, они ярче и многочисленнее, чем все звезды на небе. Я никогда раньше не летал ночью на самолете. Я никогда раньше... Лицом я чувствовал холод и внимательно смотрел, как удаляются огни городов. Вдруг на западе появился какой-то свет, так обычно восходит солнце. Нет! Я уже так высоко, что солнце светит оттуда, где сейчас в разгаре день! Я посмотрел на голубую полоску над изогнутой линией горизонта. Узкая голубая полоса. Сверху все черное, и солнечный свет затмевает звезды. Изогнутая линия? Неожиданно я понял. Я вижу изгиб поверхности Земли, а это значит, что... Я содрогнулся, а потом вдруг подумал: а что если где-то рядом за взлетом моей тарелки наблюдают из своего Gemini-12 Базз Элдрин и Джим Лоуэлл? Теперь внизу ясно была видна выпуклая поверхность Земли. На какую-то долю секунды я вспомнил изображение, которое присылали астронавты Gemini-11. Наша выпуклая голубая планета быстро уменьшалась. Что-то пронеслось мимо, огромное и желто-серое. Луна! Это ведь Луна! С какой скоростью мы летим? Ведь и летим-то всего минут 5, не больше. Я попытался подсчитать скорость в уме, но не смог. Я никогда не был силен в математике. В любом случае, наша скорость намного меньше скорости света. Я вспомнил последнюю сцену из фильма «Захватчики с Марса». Там маленький мальчик просыпается после того, как ему приснился страшный сон. Сердце у меня защемило. А что, если я сейчас вот проснусь, и нужно будет идти в школу? Но корабль улетал дальше и дальше в темное звездное пространство. И я вдруг понял, что пока на секунду отвлекся, Земля и Луна совсем исчезли из виду. Куда мы летим? И почему я лечу? Я очнулся от тяжелого сна без сновидений, медленно открыл глаза. Я лежал на боку, порядком замерз, аж до судорог. Спиной я уткнулся в изогнутую стену палубы наблюдения, а глаза, когда я их открыл, уставились в неподвижную фигуру Горта у двери. Я прошептал: «Горт! Меренга!» Ноль эмоций. Я всегда просыпаюсь вот так, всегда знаю, где именно нахожусь, никогда ничего не путаю. Может, потому что между самим просыпанием и тем моментом, когда открываешь глаза, проходит несколько секунд. И в эти несколько секунд я успеваю вспомнить, кто я такой и где я находился, когда заснул. А значит, знаю, где проснусь. Я сел, опершись спиной в обшивку. Что-то в затылке хрустнуло. Не знал, что позвоночник может так хрустеть. Теперь после сна все казалось мне более реальным. Между прошлым вечером и настоящим моментом пролегала пропасть. Я здесь. Точка. Около полуночи мы пролетели мимо Юпитера. Планета выглядела как толстый, слегка приплюснутый оранжевый мяч, совершенно не похожий на то, что я себе представлял. 3 часа, думал я. Какая же должна быть скорость? 50 тысяч миль в секунду. Больше? Мы пролетели мимо какого-то предмета, напоминавшего моток розовых крепких ниток. И тут я обнаружил, что если провести пальцем по стеклу иллюминатора вокруг предмета, он становится больше. Если же постучать по стеклу, предмет снова уменьшался. Я выбрал 5 небольших полумесяцев. Сначала обвел их пальцем, потом постучал по стеклу. Вон та красноватая картофелина должна быть Амальтея, а розовый шар — Европа. Может, некрасивый желтый шар — это Ио? 2 другие планеты почти одинаковые, серые, изъеденные кратерами, чем-то схожие с Луной. Это Ганимед и Каллисто, но я не мог различить, где какая. Мари смог бы. Все ребята в округе, кроме меня, не могли надивиться на Мари, который в летнюю ночь спокойно называл все звезды на небе. Он знал и научные, и мифологические имена. Но однажды я поймал его на ошибке. И тогда он сказал: «Не знаю, захочу ли я дальше с тобой дружить». После этого я предпочитал молчать. Лампочки снова замигали, а тихий женский голос произнес: «Лакринеао труайлек апора». Фраза оборвалась, словно женщина хотела сказать что-то еще, но не знала, что именно. Я постоял немного, потом повернулся и посмотрел в окно. Похоже на желтый мяч, немного подернутый дымкой, что ли, а вокруг него желто-белое полосатое кольцо, рифленое, как пластинка на 45 оборотов. И по цвету похоже на те пластинки, что были у меня в детстве. Особенно одна, она еще называлась «Уилли, свистящий жираф». Мне очень нравилась та песня. Я так часто ее слушал, что до сих пор помню наизусть. Много лет спустя я с удивлением узнал, что написал эту песню Руб Голдберг. Сатурн в окне становился все больше, медленно рос. И тут я подумал, что он должен бы оказаться уже позади, должен уменьшаться. Мы замедляем ход. Я взглянул на робота, словно ждал от него подтверждения своих мыслей. Ничего. Когда я снова посмотрел в окно, там появился дымчатый красный шар. Мы пролетали мимо него. Я ввел шар пальцем по стеклу, и он остановился и замер. Теперь двигалось лишь небо за ним. И Сатурн. Титан. Ничего. Черт побери, Титан! Как будто я мог что-то сделать. Разве что вспомнить капитана Нордена из «Песков Марса», который все время говорил о холодных, завывающих ветрах на Титане. Еще так и Дэйви из «Беды на Титане» и их доморощенный кислородный летательный аппарат, на котором они преодолели метановую атмосферу. Неужели и спустя много лет я буду все это помнить? Перед глазами у меня промелькнул образ взрослого мужчины, каким я мог стать. Толстяк в помятом костюме, продающий не весь что. Такими были все мужчины площади Стекс. Такими были все мужчины в Америке в 1966 году. Снова раздался женский голос. Как отвлекается у Кега. Опять замигали огни, словно знаки препинания. Я постучал по изображению Титана на стекле, чтобы убрать его, и прижался носом к стеклу. Я ожидал, что здесь будет холоднее. Сатурн ведь достаточно далеко от Солнца. Вот мелькнула искорка бледно-желтого света. Она молниеносно разрасталась и без моей помощи заполнила уже все окно, остановившись прямо напротив меня. Серый каменный цилиндр, на поверхности которого имелись разные строения. Я даже видел, что он вращается вокруг своей длинной оси. вращается, значит, должен обладать искусственной гравитацией, центробежной силой. А внутри он, наверное, пуст. Может, это то самое, что Айзек Азимов в своих научно-фантастических рассказах называл «споумом», «космическим домом». Это было в той книге, которую отец принес домой, что-то там еще насчет Каннермейера. Так вот, там была статья Азимова «Нет места лучше споума». За год или два до этого отец уезжал на конференцию Американского химического общества, а когда вернулся домой, все время посмеивался над маленьким толстым мужчиной с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. Я помню, как он тогда говорил: «Азимов? Теперь я вижу его совсем в ином свете». Когда я был маленьким, мы жили где-то в Бостоне, может, в Бруклине, в квартале, где селилось много российских евреев, и отец прекрасно различал их акценты и особенности выговора. У нас в семье было даже много шуток на эту тему. Цилиндр, вращаясь, приближался к нам, хотя, наверное, это наша тарелка летела к нему. Вдруг цилиндр раскрыл свой черный клюв, как у попугая. Оттуда вырвался яркий желтый свет, и мы залетели внутрь. Прямо вот так, залетели внутрь, пролетели мимо каких-то зеленых лужаек, зависли над большой белой площадкой, наверняка бетон, и аккуратно приземлились на свободное место. Вокруг было полным-полно таких же летающих тарелок. Огни снова замигали. Раздался приветливый женский голос. «Тарас пассажир Асай». Тут тарелка вся задрожала и застонала, вниз опустился трап. Я сообразил, что надо найти хотя бы одного крабоподобного робота, тогда я смогу попасть к входному люку. И спустя каких-нибудь четверть часа я уже был на улице. По бетонной площадке гулял прохладный ветер. Запах тут был какой-то сладковатый, у меня даже защекотало в носу. Может, пыльца каких-нибудь неизвестных растений? У меня на многие вещи аллергия. Я прошептал: «А если я заболею?» В окружающей тишине голос мой прозвучал как-то странно. Тогда я прокричал: «Эй!» Даже эхо не ответило мне. Ветер просто сдул мой крик. «Кто-нибудь?» Конечно, нет. Я нахмурился, прошел мимо двух других летающих тарелок, потом вдруг остановился, в животе все прям свело. Я обернулся, посмотрел на свою тарелку и подумал, как же легко тут запутаться и потеряться. Но разве это так важно? Откуда мне знать, полетит ли моя тарелка снова на землю? С того места, где я стоял, мне было видно пространство за последними тарелками. Там возвышался высокий сетчатый забор, сверху была натянута колючая проволока, а еще дальше за забором простирался темно-зеленый лес. Нигде никакого движения. В лесу никаких динозавров, ни больших, ни маленьких. В небе никаких птеранодонов. В небе? Ну, не совсем. Сверху была такая длинная желтая полоска яркого света. В научно-фантастическом романе ее назвали бы термоядерной трубкой или как-то в том же духе внутренним солнцем этой длинной планеты, суррогатного Пеллусидара. Слева и справа от трубки были полосы такого же темно-зеленого цвета, как и лес. А между ними еще три полосы черного света. В одной из них был виден Сатурн. Его яркие кольца напоминали отсюда уши, а может, большие ручки, как у кувшина. А это что за яркая звезда? Наверняка солнце. Стекло. Почему же снаружи я не заметил никаких окон? Почему поверхность цилиндра казалась мне каменной? Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. памяти начали всплывать отрывки из романов и рассказов. Что-то двигалось вдалеке. Я всмотрелся внимательнее и весь похолодел, когда понял, что это такое. Одно из тех бронтозавроподобных существ, кажется, взрослое, но голова какая-то маленькая и качается на змеиной шее, выискивая добычу среди деревьев. Хорошо, что я за колючей проволокой. Несмотря на страх, я чувствовал возбуждение. Словно... Послышался глухой бренчащий звук, будто кто-то рыгнул далеко-далеко. Бронтозавр посмотрел наверх. Внутреннее солнце внезапно стало ярче и наполнило все вокруг ослепительным лиловым светом. Я заморгал, в глазах появились слезы, потом взглянул наверх и сообразил, что Сатурна там уже нет. Зато у меня внутри все куда-то потянуло. Голова кружилась, меня подташнивало. Было такое ощущение, будто корабль совершил неожиданный маневр. Потом раздался громкий треск. Большие окна прорезала белая зигзагообразная трещина. Она протянулась от одного оконного отверстия к другому, словно раскололось само небо. Я тут же представил, что может случиться, если сейчас исчезнет стекло на окнах. Весь воздух, как в трубу, улетит в космос, а вместе с ним и лес, и деревья, и бронтозавры, и летающие тарелки, и Уолли, и все-все-все. Трещина разошлась в стороны, образовав что-то вроде двух огромных губ. За ними была видна сине-лиловая глотка, в которую, казалось, странным образом влетел корабль. После этого термоядерная труба внутреннего солнца постепенно поблекла, приняв прежний желтый оттенок. Странные ощущения, будто меня куда-то тянет и выворачивает наизнанку, прекратились. Только дул легкий ветерок. «Будь это роман, — подумал я, — мы бы сейчас неслись быстрее света». И тут я сказал: «Черт побери! Такого еще ни с кем не случалось! Мари с ума сойдет от зависти!» «Да, точно. Я даже представил себе, как он был бы потрясен и рассержен, с какой глупой улыбкой отвернулся бы от меня, тут же забыв и обо мне, и о Венере, и обо всех наших совместных делах и мечтаниях. А люди на Земле тоже скоро забыли бы обо мне и продолжали бы жить своей обычной жизнью». Прошло несколько дней, точно не могу сказать сколько. Я здорово похудел с той ночи, когда по пути домой с ярмарки решил сократить путь и пройти по долине Дорво. Я сидел у небольшого костра, который развел прямо на бетонной площадке у моей верной летающей тарелки, и жарил себе на ужин несколько свежих плодов хлебного дерева. Мангустан! Я видел этот плод в детской книжке, которую раскопал на чердаке у деда, когда года 4 тому назад мы ездили на похороны. Называлась книжка «Дети на затерянном острове». С тех самых пор я пытался найти продолжение, в котором Лебек и Дюбуа посылают мальчишек в страну пещерных жителей. Плод хлебного дерева? Наверное, нет. Наверное, в юрский период не было никаких хлебных деревьев. Неожиданно я представил себе, как выхожу через калитку, ведущую в большой лес, а там чего только не растет. В основном орехи и еще вот эти штуки. Папоротники и дерево, наверное, настоящее гинго. А вокруг маленькие ящерицы, может, семейство цинковых, а может, какие-то змейки. Я аккуратно достал один плод из огня палкой и разрезал его второй палкой, которую мне удалось заострить под определенным углом. Бело-желтая мякоть плода была вполне съедобна, чем-то похожа на разваренный картофель, но без запаха. Больше плодов у меня не было. Завтра придется снова отправиться за новой партией. При мысли об этом мне стало слегка не по себе. Последний раз, когда я бродил по лесу и собирал орехи, ягоды и другие плоды, я услышал тихий шорох, поднял голову и не сдержался, намочил штаны. Аллозавр меня не заметил. Он даже не поднял головы, а я потихоньку отполз в сторону и также ползком добрался до калитки. Я молча приготовил еду и поел, а штаны повесил сушиться у огня, используя в качестве вешалки своего безмолвного друга. Тут я поднял на него глаза. Маленький человекоподобный робот, ростом не больше 2 футов, напоминает детскую игрушку из каталога Sears. Я был похожий, когда мне было лет 8-9. В одной руке он держал электрический воспламенитель, в другой — огнетушитель. Робот неуклюже подошел ко мне, когда я разрыдался над жалкой грудой сухих палочек, с помощью которых хотел добыть огонь. С криком «К черту!» я отбросил палочки в сторону. Я спросил тогда: «Что скажешь, старина? Почему у этого космического корабля биом юрского периода?» Молчание. «То-то! Я тоже не знаю!» Я подобрал немного остывший плод хлебного дерева и откусил безвкусную мякоть. Даже масло с перцем и сметаной не помогли бы. Не очень, по крайней мере. «Что скажешь, приятель? День благодарения уже наступил?» «Скорее всего, нет, ведь даже недели еще не прошло. Но я представил себе младших сестренок Милли и Бонни. Вот они вместе с матерью усаживаются за стол, на котором стоит жареная индейка. Бонни, наверное, скучает без меня, а Милли, та просто рада, что ей достанется и моя порция. Рождество. Интересно, что подарит мне отец? Я просил его достать мне книгу «Русский вкратце». 2 года. А что потом? Колледж — это не для меня. Оценки плохие, да и денег нет. Вьетнам? Наверное. У некоторых из моих друзей старшие братья попали туда. А один парень, который дразнил меня еще, когда я был совсем маленьким, погиб там. Помню, я даже статью читал в газете «Пост» о том, как много хороших американских парней развращают порочные маленькие азиатские проститутки. Мы с Мари обсуждали статью на следующий день, и он так странно посмотрел на меня, усмехнулся, а потом заговорил о чем-то другом. Я вспомнил еще, как мы говорили о Вьетнаме на уроке социологии в 8 классе. Я сказал тогда, что меня это не волнует, что к тому времени, когда я дорасту до призывного возраста, то есть к концу 1969 года, все благополучно закончится. Ну да, закончится. И в этот момент раздался низкий гудящий звук, словно кто-то беспрестанно бил в гонг. Я посмотрел наверх. Голубой бархат неба снова прорезала белая трещина, белые губы раскрылись, и над нами разверзлась полная звезд неба. Я поднялся на ноги, отбросил в сторону наполовину недоеденный плод и побежал в сторону трапа моей летающей тарелки. Сзади я услышал резкий шипящий звук. Это мой приятель-робот заливал костер из огнетушителя. Когда мы приземлились на желто-серой планете, я спрятался под трапом летающей тарелки и всмотрелся в горизонт. Ровный ландшафт под бледным бело-голубым небом. В первый момент я рванул было туда прямо с трапа, высоко подпрыгивая на ходу, ведь гравитация здесь была примерно вдвое меньше земной. Но тут яркая точка крошечного голубого солнца, казалось, разлетелась на сотни миллионов иголок и булавок, которые вонзались в мою по-осеннему белую кожу, и я вынужден был снова спрятаться в тень. Когда я дотронулся до лица, то почувствовал, что кожа на нем уже успела обгореть. Господи, как глупо. Что же дальше? Ведь и воздух здесь может быть опасным, смертельно ядовитым. Я могу подхватить какую-нибудь болезнь. А может, я вообще уже мертв, только еще не упал. Да-да, знаю. Герой романа никогда не умирает. Кроме той книжки Фолкнера, над которой посмеивалась учительница литературы в 10 классе. Она еще говорила: «Как же нам все это понимать? Герой бродит с ручкой и бумагой по берегу реки, а потом прыгает в воду, тонет и при этом все записывает». Из космоса планета была похожа на желто-серый мячик, ничем не примечательный. Правда, на полюсе виднелась маленькая шапка ледяного покрова, еще несколько бледных тучек рядом с какими-то горными вершинами. Небольшие каньоны, дюны. Марс, только не красный. «Аракис», — подумал я. Мне очень понравился тот сериал из 5 частей в аналоге, хотя сбивали с толку вечные перемены формата, которыми так увлекался Кэмпбелл. То он издавал журнал так, как обычно издают дайджесты, то возвращался к нормальному размеру, и так постоянно. А у меня из-за этого вся коллекция на полке была перепутана. Помню, я еще решил, что мир Дюны, наверное, пошел с Марса. Герберт, скорее всего, в какой-то момент понял, что для его романа места в Солнечной системе маловато. Я вспомнил свою спальню, свою кровать, маленький стол, книжные шкафы до отказа набитые детскими книжками в твердых переплетах, которые я собрал на чердаке у деда, а еще книгами в мягких обложках и журналами, купленными на ярмарке. Удивительное рядом, фантастика, таинственные миры. Крабоподобные роботы с ведрами и небольшими автоматическими тачками на солнцепеке нагружали розовато-лиловый песок. Какая-то смесь? Что бы это ни было, но лежала смесь не толстым слоем. Я принюхался, но никакого особого запаха не заметил. А чего я ждал, чтобы запахло корицей? Здесь скорее пахнет, как на салюте или фейерверке. Порох. Здесь пахнет порохом. С палубы наблюдения я смог разглядеть нечто, напоминавшее город. Далеко на горизонте виднелись низкие белые здания, ярко блестевшие в свете солнца. Я обвел их пальцем по стеклу, и изображение тут же увеличилось. Необожженный кирпич? Никакого движения, некоторые здания полуразрушены. Может, это развалины Корада? В любом случае, до развалин очень далеко. Я могу дождаться темноты, а потом отправиться туда. Наверное, дорога займет часа 3-4. Да. А что, если корабль улетит без меня? Что тогда? Я вдруг вспомнил книгу «Брошенные в галактике». Нет, я совсем не хочу стать одним из мальчишек Андре Нортон. Уж лучше приключения в духе Хайнлайна. А может, из меня выйдет настоящий Джон Граймс? Может, меня уже поджидает прекрасная шпионка? Ох ты мой, какой же я глупый! Мне повезет, если я продержусь еще хотя бы неделю. А что, если сценарий моего романа разыгрывается, как у Ларри Найвена? Что, если мы приземлимся на планете, где есть заселенная область? Я представил, как сбегаю по трапу прямо на песок, и тут меня подхватывают убийственные ветры и несут в чертову страну Оз. Немного погодя, я поднялся по трапу. Выглянул в окно. Увидел маленьких динозавров или кого-то в этом роде. Одно известно точно. Тарелка улетит, космический корабль отправится дальше в космос, рано или поздно мы окажемся где-то еще. Но кто стоит за всем этим? Роботы? Вряд ли, приятель. Может, вся эта штука просто некий суперсовременный зонд? Рано или поздно он соберет все образцы и повезет их домой. И что будет, когда меня обнаружат вместе с другими образцами? Я наблюдал, как крабы-роботы собирают спайс, и вдруг мне так сильно чего-то захотелось, все равно чего, например, увидеть вдалеке песчаного червя. Или чтобы сейчас сюда подъехал Пол Атридес. Нет. Тогда, может, Чани? Я думаю, что в следующий раз мы приземлились на очередную планету недели через три, хотя слово «приземлились» тут вряд ли подходит. За эти 3 недели я уже видеть не мог плоды хлебного дерева. Примерно на полпути я набрался храбрости, поймал и приготовил несколько маленьких ящериц, но они оказались слишком костлявыми и солеными, как копченые селедки. Тогда я поймал 2 коричневых змеи, каждая длиной около 2 футов. По вкусу они напоминали... Нет, не курицу, скорее рыбу. Но зато во время готовки из них вытекал сочный жир, который придавал особый вкус плодам хлебного дерева. Следующую планету я даже не берусь описать. Я сошел вниз по трапу, соблюдая предельную осторожность, да так и остался стоять, разинув рот. А что тут можно сказать? Похоже на Землю, но какая-то чужая. Космодром, если это был он, представлял собой простую бетонную площадку, не больше посадочной площадки для вертолетов, что возле Пентагона. А рядом высились стены города, или так мне показалось. Ни на средние века, ни на древний Рим не похоже. Стены простые, без украшений. Ни зубцов, ни бойниц, ни башен. Я вспомнил, что египтяне называли Мемфис Инебхет. Белые стены. За стенами я видел невысокие белые квадратные здания. Небо наверху было темно-зеленым, словно выкрашено краской. То тут, то там по нему проплывали маленькие коричневые облака. Солнце, если это было солнцем, имело тускло-красный цвет и висело посреди неба, окаймленное, как Юпитер, какими-то крапчатыми пятнами. Пятна на солнце? Или на звезде? Может, это планета? А пятна — отраженный свет? В стороне от города рос невысокий лес. Эти растения даже и деревьями-то было не назвать. Какие-то сероватые, голубоватые, красновато-фиолетовые. Амторский гелиотроп. В тени леса что-то двигалось. Какие-то предметы, похожие на коконы или стручки. Растения с губами. Из тарелки появились роботы-крабы. Они выстроились ровными рядами и направились к ближайшим городским воротам. Я пошел за ними. Какого черта? Если они пойдут назад, то я вернусь вместе с ними. Вполне безопасно. В городе было мрачно. Кругом серо-зеленые тени. Мрачно и тихо. Никакого движения. Мне это напомнило тот момент, когда Ген из Гаттелла сходит на Манатор, вроде бы покинутый всеми. Ну да, акробороботы очень похожи на колдонессов. Перед моим мысленным взором предстал Кхек, пробирающийся по бесконечным норам и лазам Манатора. Я заглянул в открытую дверь, закричал, споткнулся и упал на колени, не в силах отвести взгляд. Боже мой! Хорошо, по крайней мере, что оно не двигается. Когда я подобрался ближе, то разглядел, что существо было примерно 3 фута ростом, и все словно сделано из черной кожи. Широко раскрытые черные кожаные глаза, черные кожаные клыки, черные кожаные руки, похожие на трехпалые механические захваты. Я дотронулся до него, а сам подумал: интересно, а что я буду делать, если оно вдруг проснется и окажется настоящим? Черт побери, наверное, сделаю все, что оно не пожелает. Но существо не двигалось, несмотря на мои пинки. В нем не было ни капли жизни. Холодный черный металл, приклеенный к земле. Может, это статуя? Или еще один неработающий робот? Что же здесь все-таки происходит? И где все? Я снова вышел на улицу. Крабороботов нигде не было видно. Окей. Еще немного осмотрюсь, а потом вернусь к тарелке. Я дошел до конца улицы, она вела на какую-то восьмиугольную площадь. Посреди площади возвышалось нечто, напоминавшее отключенный фонтан, а за ним здание с куполом почти полностью стеклянным. Внутри здания игра света и тени. Я толкнул стеклянную дверь, и она отворилась. Я вошел. Внутри были сплошные широкие коридоры. Полы устланы коврами того же цвета, что и небо. А вдоль стен стояли... понятия не имею, экспонаты, что ли? Что-то похожее на картины, диорамы. Куски какого-то материала, вроде стекла, а в них неподвижные фигуры. Наверное, животные. Некоторые могли быть только механизмами. И какие-то изображения, фигуры ходят по городу и что-то делают. Так что это, инопланетяне? Может, все они в каком-то оцепенении, в состоянии временного бесчувствия? Я вдруг осознал, что все романы, которые я читал с тех самых пор, как научился читать, были достаточно однообразными, будто у авторов не было других источников новых идей, кроме чужих произведений, и они пародировали друг друга. Посреди здания, занимая почти все пространство под куполом, находилась наклонная спираль. Она была сделана из какого-то материала, похожего на металлическую пыль, и висела в воздухе без движения. Похоже на галактику Андромеды. Голубого, красного, белого цветов. Да еще... тут у меня даже во рту пересохло. Карта звездного неба. Я все кружил вокруг этой спирали, заглядывал внутрь и пытался понять, узнать хоть что-нибудь. Но спираль ничем не отличалась от других изображений спиральных галактик, которые мне доводилось видеть раньше. Она была похожа на них всех. И в то же время не на одну. Если это какая-нибудь NGC 7006, то значит, я уже дальше самой далекой звезды. С другой стороны спирали находился коридор, по бокам которого стояли предметы, выглядевшие как модели космических кораблей. Некоторые из них почти не отличались от тех, что создают на Земле люди. Вот, например, очень напоминает капсулу Джемини. Не точно такая же, но похожа. А это? Кто-то карабкается по пыльной поверхности какой-то луны? Чем дальше я шел, тем совершеннее становились модели кораблей. Интересно, а где тут летающие тарелки? Ага, вон там, в самом конце. Вот летающая тарелка, вокруг нее существа держат в руках что-то похожее на оружие, а рядом еще танки и пушки. Да, точно, все они стоят у края летающей тарелки. На земле под краем тарелки расставлены дюжины две фигурок, причем все разные. Ух ты! Неужто Федерация Галактик? Ну и сообразительней же я. Тут я повернул назад к бесполезной карте звездного неба. А может, мне повезло, и это моя родная галактика. Может, я не так уж и далеко от дома. Ну и что? Как домой-то добираться? Ведь не пешком же. Я остановился у модели аппарата для полетов к Луне. Может быть, это их Луна? Довольно примитивный космический корабль, немного напоминает самые первые экскурсионные модули серии «Аполлон» для высадки на Луну. Луна. Я запрокинул голову, пытаясь разглядеть, что там наверху, над куполом. Может, мне удастся увидеть лунный серп на этом темно-зеленом небосводе? Очень темном зеленом небосводе. Во рту стало так сухо, что просто терпеть невозможно. Никакого солнца, хотя с одной стороны неба я заметил какие-то красные проблески. Так сколько же времени я пробыл здесь, черт побери? Я прошел назад по коридору, обогнул спиральную галактику и по второму коридору вышел из здания. На улице немного похолодало, но я чувствовал, что начинаю потеть, особенно под мышками. Что ж, я пошел той дорогой, которая, по моему мнению, должна была привести меня к космодрому. Главное — выйти за городские стены. Там я все увижу. Я побежал, задыхаясь на ходу. Горло сжало, словно железом, и я чувствовал, что сейчас заплачу, как маленький ребенок, который потерялся в супермаркете. А впереди, над стенами вдруг взлетела в воздух моя маленькая летающая тарелка, зависла там на секунду, а потом поднялась в темно-зеленое небо и улетела. Я стоял и смотрел вверх. По щекам катились горячие слезы, в глазах затуманилось, и я прошептал: «Вечно я делаю глупости. Отец прав». Я отер рукой слезы, неожиданно разозлился и подумал: «Все равно Мария теперь умрет от зависти, вот». Я проснулся, открыл глаза. Сквозь окно пробивался ярко-красный солнечный свет. Он как прожектор светил прямо на меня. Я неожиданно пожалел, что не отношусь к той категории людей, которые, просыпаясь, долго не могут сообразить, где находятся. Сон свой я помнил плохо. Что-то про школу. Чувствовал я себя отвратительно, но, возможно, сон к этому не имел никакого отношения. Боже, как сухо во рту! Я повернулся на бок и огляделся. Голова у меня кружилась и болела, очень хотелось есть. Ковер, на котором я спал, покрывал весь пол и был светло-серого цвета, гораздо мягче и пушистее, чем ковер в доме моих родителей. Теперь это, правда, дом матери. Стены темно-зеленого цвета с коричневой отделкой. Нечто напоминающее мебель, странные формы диваны, стулья и маленькие столы. Не знаю почему, но я боялся до них даже дотрагиваться. Слишком много книг начитался. Вечный вопрос: а что если... Я обошел все кругом. Тем временем стало темнеть, а я все думал, что же мне теперь делать, и смотрел, как на небе загораются неизвестные мне звезды. В конце концов встал на колени и напился из канавы. Горький металлический привкус куда хуже, чем вода в речке Марумского. Последний раз, когда я выпил воды из той речки, меня выворачивало, как бродячего пса. Потом подскочила температура и обострился тонзиллит. В результате я 5 дней не ходил в школу. Мне сделали какой-то укол и напичкали лекарствами. Помню, как Мари смотрел на меня с удивлением и презрением. «Почему ты все время болеешь, Воли?» «Не знаю». Прошло еще немного времени, совсем стемнело и начался дождь. Дождь был горячим, он обжигал глаза и голову, и я бегом пустился к ближайшему укрытию. Так я оказался на крыльце какого-то дома, как в обычном пригороде. Нет, не в пригороде, в маленьком городишке, из фильмов 30-х годов, с Джуди Гарланд и Микки Руни в главных ролях. Я толкнул дверь, она открылась. Я зашел внутрь и сел посреди комнаты на пол. Просто сидел там и слушал шум дождя, и еще думал, есть ли у них тут громы и молнии. Через какое-то время я поднялся, чувствуя себя усталым. Все тело у меня занемело. Я потер рукой пустой живот. Он больше не выпирал вперед. Такими темпами я скоро стану худышкой, как когда-то в детстве. Вообще-то я всегда об этом мечтал. Почему я вообще растолстел? Это произошло тогда, когда я сдружился с Марием. Мы все время болтались, где попало, ели, что попало и когда попало. Помню только, что мама радовалась, когда я начал толстеть. Рядом с комнатой, которую я про себя назвал гостиной, была другая, маленькая, без окон и очень удушная. В сумеречном свете я разглядел, что там, рядом с отверстием в полу, было нечто напоминавшее каменную раковину. Может, здешние существа не могли садиться, а они приседали на корточке над дырой. Нет, погоди. Трин-туны обычно отрыгивают излишки и шлаки. Значит, они просто наклонялись над дырой и... Я почувствовал, как внутренности у меня скрутило. Ну вот, теперь мне надо справить нужду. Замечательно. Я сделал шаг вперед и остановился. Лоб у меня покрылся испариной, мышцы свело. Я боялся присесть на корточки над дырой. А что, если я поскользнусь и упаду, а назад не выберусь? Что, если все смывается смертоносным лучом, дезинтегратором? Черт побери, откуда во мне столько глупостей? Неудивительно, что в школе меня не любят. Лучше выйти на улицу и присесть там. Продолжение повести Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Уильям Бартон. «Полет на космическом корабле». Продолжение. Рядом с отверстием в полу имелась и настоящая ванна. Сделана она была из такого же серого камня, что и раковина. С одного края располагался целый ряд прозрачных кнопок. Световой пульт управления? Я дотронулся до одной кнопки. Раздалось шипение, и ванна стала заполняться водой, хотя ничего похожего на кран я не заметил. Жидкость поступала непонятно откуда, и вся комната вскоре наполнилась уже знакомым, острым и неприятным запахом. Серная кислота? Я помню этот запах с уроков химии. Интересно, как там у них дела? На лабораторных работах со мной всегда сидел большой и крепкий парень. Звали его Эл. Он вечно отпускал глупые шутки и готов был все время говорить о спортивных состязаниях. Была в доме еще одна комната, похожая на кухню. Там был также черный ход, расположенный с боковой стороны здания, совсем как в доме моих родителей. На кухонном столе стояла небольшая плитка с дверцей. Я открыл ее, но не увидел никаких газовых конфорок или электрических нагревательных элементов, только одну маленькую лампочку. Ну да, я вспомнил, что у моей сестры Милли была игрушечная плитка, и в ней можно было по-настоящему готовить с помощью одной только лампочки на 100 ватт. Например, омлет или малюсенькие печеницы, а еще праздничный пирог размером с карточную колоду. Если бы я знал... А как же холодильник? Вот длинный узкий желоб под одним из окон. Может, раковина для мытья посуды? Рядом на стене висит рулон белых бумажных полотенец. Прекрасно. Мать Мари уже перешла на такие, хотя в моем доме мы все еще пользовались обычными полотенцами. Они вечно так ужасно пахнут. Мать еще называла их тряпками для посуды. Я нажал одну из прозрачных кнопок над желобом, и он тут же наполнился серой пузыристой грязью с запахом кислоты. Я стоял как парализованный, боясь даже дотронуться до этой грязи. Все верно. Заколдованная деревня. Может, и правда я попал в книгу А.Е. Ван Вогта? Тут я совсем рассердился, сорвал бумажные полотенца с деревяшки и прошел назад в гостиную. Я хотел снова выйти на улицу. Черт побери, теперь у меня, по крайней мере, есть туалетная бумага. Ух! Я отскочил назад и повернулся, чтобы бежать, но ударился головой о стену. Я попытался успокоиться и заставил себя посмотреть еще разок. У открытой наружной двери стоял двуногий, похожий на человека, не совсем горд, но почти такой же и ростом не больше 4 футов. Он смотрел на меня своими горящими красными стеклянными глазами. Нет, он все же не такой, как горд. Ноги у него птичьи, а руки трехпалые. 2 пальца еще большой. Это уже скорее тринтун. Неужели он что-то напевает или мурлычет? Нет, все тихо. Я проглотил комок в горле и, заикаясь, произнес: «Генри Стэнли, если не ошибаюсь». Молчание. «Эй, приятель, извини, но должен сказать, что я совсем не Дэвид Ливингстон. Просто маленький человечек, попавший в беду». Голова у него слегка повернулась. Красные линзы сфокусировались на моем лице. Казалось, он смотрит прямо мне в глаза. Потом он проговорил: «Ничего себе!» Я ответил: «Приятно познакомиться». «Черт побери! Живот совсем свело, и я забыл на секунду, что хотел в туалет, а теперь быстро прошел к двери, обогнул робота, и он повернулся ко мне». На тротуаре старался не наступать на волокнистую и сине-желтую траву газона. Вчера вечером, когда я шел по ней, трава вся извивалась и пыталась схватить меня за ботинки. Я вышел на середину улицы и принялся стягивать штаны, потом сбросил ботинки и штаны, все вместе. Я сел на корточки и еще раз порадовался, что у меня есть с собой бумажные полотенца. На космическом корабле я пользовался похожим на мох растением, которое собирал в лесу, но оно было колючим. Боже, как бы я хотел залезть в ванну. Когда я поднял глаза, то увидел робота. Он стоял на крыльце и наблюдал за мной.

но к полудню они все высыхали. Я подошел к одной из них. Вода была скорее похожа на маслянистую грязь. Я встал на колени и склонился над лужей. Фу! На плечо мне легли длинные металлические пальцы. Я поднял голову. «Приятель, может, ты знаешь, где можно найти воды?» Робот склонил голову на бок. Так обычно собаки слушают то, что говорят им люди. Вряд ли он меня понимал. Собаки тоже хотят понять, но не могут. Я отвернулся, наклонился над лужей и глотнул. Чуть не задохнулся! Сплюнул! Боже мой! Я провел рукой по зудящим губам, огляделся и, выбрав один из домов, поднялся на крыльцо, открыл дверь и зашел внутрь. В доме было уже темно. Никакого освещения, кроме окон, не было. В конце концов, я сел на ковер посреди комнаты, думая, что же будет дальше. А что вообще я могу найти в этом чертовом музее? Робот стоял и смотрел на меня. Его красные глаза ярко поблескивали, словно он пытался сконцентрироваться. Но правда ли он хочет меня понять? Откуда мне это знать? Это же просто робот. Робот, которого сделали инопланетяне. Перед глазами у меня пронеслось видение. Вот мы с роботом находим на большой карте звездного неба Землю, а потом еще раз находим ее ночью в небе над куполом. После этого робот ведет меня к какому-нибудь древнему аппарату, одному из экспонатов этого музея Тринтунов. «Уолли на Землю! Уолли на Землю! Слышите, парни?» Робот по-прежнему стоял на месте и смотрел на меня своими красными глазами. «Все верно. Только в книгах. Но это... Что это?» Я прошептал. «И как же мне, черт возьми, называть тебя? Пятницей? Нет, слишком уж это избито». Робот издал несколько звуков, будто играл на флейте. Миле в прошлом году на Рождество подарили флейту, и она так вот именно и играла. «Звукоподражание?» В одной книге так делал паровоз. Наверное, я смогу. Неожиданно робот протянул свой металлический палец и хотел было сунуть мне его в рот. «Эй!» Он замер, потом произнес. «Та-та-та!» Грустно. Я лег на ковер, свернулся калачиком, закрыл лицо руками и принялся всхлипывать. Слез у меня не было. Наверное, я весь высох. Потом я перевернулся на спину, вытянулся и уставился на бессмысленные темные тени. Я пытался проглотить комок в горле, но вместо этого издавал какие-то клохтающие звуки. Что ж, утром будет вода. Горячая, горькая, но ведь пока что я не умер. Я посмотрел на робота. «Ты знаешь, как зажечь свет, приятель? Может, где-нибудь и телевизор найдется?» Черту! Я соскучился по ящику. Когда только снова увижу остров Джиллигана, что на моем месте сделал бы профессор или мистер Уизард? Нет, не этот, а тот, что похож на сову. Дризл-дезл-дой, ему пора домой. Господи, как многого мне не хватает. Даже того, что раньше мне так не нравилось. Мамы и папы, сестричек, моих так называемых друзей, Мари, даже школы. В какой-то момент, когда в комнате стало совсем темно и видны были только блестящие красные глаза робота, я, наверное, заснул. Проснулся я внезапно. Открыл глаза, кругом темно, а в руке нестерпимая боль. Я сел, пытаясь разобраться, что к чему, а голос... Мой голос так и кричит, будто я начал кричать во сне и так и не останавливаюсь. Красные глаза робота совсем рядом. В их свете я могу разглядеть и его самого, руки, ноги, бесстрастное лицо, даже очертания вещей в комнате, мебели Тринтунов. Я попробовал встать, споткнулся и изогнулся, чтобы посмотреть на плечо сзади. Боль пронзила меня насквозь. Какое-то темное и мокрое пятно. Кровь! Я истекаю кровью! Я издал какой-то неопределенный звук, посмотрел на робота и заметил, что он держит что-то в руке, аккуратно зажав это пальцами. Он на секунду поднес руку к своему бесстрастному лицу, словно желая съесть это что-то, хотя рта у него не было. Потом потянулся и схватил меня за руку как раз под темным пятном. «Нет! Нет! Пусти!» Голос у меня срывался. Робот протянул вторую руку и коснулся моей раны. Вспыхнул белый свет. Невыносимая боль. Вот так. Я потерял сознание. Потом снова проснулся. Голова была ясной. Комнату заливал розовый солнечный свет. Подо мной неподвижно стоял робот. Его красные глаза неотрывно следили за мной. Глаза без век. Точно. Я сел. Чувствовал я себя не хуже обычного. Во рту было по-прежнему очень сухо. Левая рука у плеча болела, как от сильного удара. Память. Керист. Шепотом. Сон? Нет. Больное место на руке отмечено белым шрамом, словно я когда-то давно сильно порезался. Точно. Свежие шрамы обычно красные, потом они еще долго остаются розовыми. Такой большой и подавно. Я дотронулся до шрама. Чувствительно, но не больно. Какого черта? Я поднялся на ноги, облизал губы, и робот отступил на несколько шагов, продолжая при этом смотреть мне прямо в глаза. Потом он поднял руку, будто звал меня за собой. «Сюда! Сюда! Пошли!» Повернулся и медленно побрел к двери в ванную комнату. Снова обернулся ко мне и снова тот же жест рукой. «Пошли! Чего ж ты ждешь?» Я прошел вслед за ним в ванную. «Ну и?» Робот протянул руку и ткнул в прозрачную кнопку. Комната тут же заполнилась бледным розовым светом, и кожа моя словно тоже порозовела. Я прямо-таки чувствовал, как набираюсь сил и бодрости. Затем он стукнул по кнопке над отверстием в полу, и внизу мелькнул слабый голубой свет, послышалось негромкое шипение. Я почувствовал электрический запах. Ага, дезинтегратор. Почему я сам не догадался проверить все кнопки в доме? Боялся? Господи, я ведь заполнил и ванну, и раковину на кухне. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Робот постучал по кнопке над ванной, по той самой, на которую нажимал я, тогда еще у меня набралась полная ванна кислоты. На сей раз в ванной появилась прозрачная, чистая вода. Я не мог оторвать взгляд от нее, смотрел, как наполняется ванна, и потирал шрам на руке. Сердце у меня бешено колотилось в груди. «Ладно», — сказал я и посмотрел на робота. Он, как и прежде, бесстрастно взирал на меня. «Что-то проясняется. Ну что?» «Черт побери». Я протянул руку и потрогал пальцем воду. Никакого шипения, никакого ожога. Теплая вода. Я зачерпнул пригоршню, поднес ее к лицу. Понюхал. Никакого запаха. Набрал полный рот. Никакого вкуса. Проглотил. Вода. Голосочек, как у попугая, повторил. Вода. По спине у меня пробежали такие мурашки, словно кто-то там прополз. Я повернулся к роботу и спросил: «Ты что-то сказал, приятель?» «Биу». Ага. Я снова повернулся к ванне, перевел дыхание. Потом стащил с себя грязную одежду, залез в ванну и сел. Окунулся в теплую воду и, наклонившись, погрузил в нее лицо и принялся растирать щеки. Они покрылись местами жесткой, местами шелковисто-мягкой щетиной. Я открыл рот и попробовал выпить воды, но вместо этого чуть не захлебнулся и расхохотался. Я поднял взгляд на робота и прокричал: «Господи, как здорово!» Он ответил: «Пота, стопа». Потом неожиданно отвернулся и медленно вышел, а я остался один в ванной. Я откинулся назад и погрузился в воду. Как приятно, когда вода вот так обволакивает тебя, отдирает чешуйки старой отмершей кожи, слой старого пота, грязи и бог еще знает чего еще. Неожиданно я вспомнил о шампунях, мыле, зубной пасте и щетке. Откуда робот узнал, что я хочу вымыться? Тут в памяти всплыло, как я кричал, пытался вырваться, на руке была кровь, а робот поднес что-то к лицу, потом зашипел заживитель ран, и остался вот этот шрам. Я дотронулся до него и подумал: образец. Наверное, робот взял образец моей плоти для анализа. Что там говорили на уроках естествознания? Мы на 70% состоим из воды, что-то вроде этого. Как я мечтал о пузырьке Микрин, противного голубого ополаскивателя для рта, который обычно стоял у нас в ванной. Я всегда просил мать покупать ополаскиватели марки Scope, как делала мать Мари. Но Scope зеленого цвета, а моя мать всегда, видите ли, предпочитала голубой. Я решил, что даже если просто прополощу одежду в воде, все равно она станет чище. Разве нет? Лучше, чем вообще ее не стирать. Робот вернулся. В руках он нес каменное блюдо с чем-то дымящимся и коричневым. Вся ванная наполнилась запахом жареной свинины. Боже мой! Настоящие свиные отбивные! У меня даже слюнки потекли. Я поставил блюдо на край ванны. Еда внешне была похожа на гамбургер с толсто нарезанным мясом, немного светлее по цвету, чем обычная говядина. Я потрогал еду пальцем, потом облизал его и понюхал. Ага, похоже на жир от свиной отбивной, но... Я вздрогнул и уставился на робота. Синтезированное из... молчания. Какой же он умный. Умнее меня. Что еще можно ожидать от цивилизации, освоившей жизнь в космосе? Внутри у меня все замерло. Это лучше, чем арсенал чудес. Не считая, конечно, книжки о Пеганне «Серебряные волосы». Я взял кусочек жареного мяса и положил его в рот. Разжевал. Проглотил, взял второй. Не совсем, конечно, свинина. Похоже на дичь, но и не оленина. Вдруг я понял, что тарелка наполовину опустела, а живот уже не сводит от голода. Я произнес: «Ну что ж, рубленное мясо Уолли вполне ничего. А вустерского соуса случайно у тебя нет?» «Мне больше всего нравится соус марки Ли и Перенс». Робот повторил: «Рубленное Уолли ничего нет, соус». «Ну ладно, я...» Начал я и замолчал. Вгляделся в его красные глаза и внезапно понял, что мой маленький механический друг только что произнес целое предложение. Среди ночи я очнулся от сна и понял, что это был сон. Я ненавидел себя и сам сон, но ничего уже не мог поделать. Лицо у меня было мокрое. Кто-то поглаживал голову. Я стряхнул с себя остатки сна, открыл глаза. Вокруг разливался неяркий розовый свет, исходивший непонятно откуда, явно не из окон, но заполнявший всю комнату. С улицы доносился тихий шум дождя. Здесь каждую ночь шли кислотные дожди. Робот гладил меня по голове тремя своими длинными тонкими пальцами. Олли, проснись. Сейчас. Я прошептал. Так. Вздрогнул, подумал, что чего-то очень хочется. Все равно чего. Олли плачет во сне. Говорил он все еще словно лаял, хотя уже намного лучше. Слова стали похожи на слова, не были какими-то отрывистыми, разрозненными слогами. Что же такое мне снилось? Я уже не мог вспомнить, так обычно бывает со снами. Что-то о родителях, о какой-то ссоре, произошедшей несколько недель тому назад. Отец тогда ушел из дома. Помню, мать назвала его дерьмом, а он ее шлюхой. Они вечно так ругались, будто пытались выяснить, кто же главный в доме. Я спросил, можешь приготовить мне поесть? Что? Поесть? Без какой-либо интонации, но уже кое-что понимает. А действительно, что? Он уже умеет делать мясной фарш и желтоватый напиток, похожий на сладкое жирное молоко. Молоко Олли? Тоже каннибализм. Неожиданно я понял, чего мне так сильно не хватало. Представляете? Брюссельской капусты. Мороженое? Что? Мороженое? Действительно, что? Молоко, сахар. Какого черта, почему я не знаю, из чего оно делается? Я прекрасно могу себе его представить даже на вкус. Аж мурашки по спине побежали и в животе свело. Ванильное мороженое, я его больше всего люблю. Я даже знаю, как выглядит плод ванили, но не думаю, что плод ванили можно получить из содержимого тела Олли Мансона. Робот протянул руку и еще раз медленно погладил меня по голове. Я сказал, оно холодное, замороженное, но не такое твердое, как лед. И тут я понял, что на планете не холодно. Может, робот вообще не знает, что такое лед. Оно мягкое, кашеобразное. Я беспомощно пожал плечами. Наверное, оно такое из-за жирности. Я прошел вслед за роботом на кухню. Мне было интересно, что же он собирается делать. Черт, возможно, и я смогу запускать синтезатор. Робот всего-навсего дотронулся пальцами до четырех кнопок. Две были расположены с одной стороны панели управления, две с другой. Кнопки стали голубого цвета, а потом робот замер и стоял без движения примерно минуту. Раздался тихий булькающий звук, и неожиданно из нижнего желоба появился шарик белого мороженого. Наверное, около кварты. Робот достал из буфета тарелку, положил мороженое на тарелку и протянул мне. Мороженое. Я взял тарелку, понюхал шарик мороженого. Наверное. Но пахло оно совсем не как мороженое. Вернее, не совсем как мороженое. А ложка у тебя есть? Нет. Ложка. Я вздохнул. Его можно попросить даже коктейль из Макдоналдса. Я высунул язык и лизнул шарик. Нет, это не мороженое. Больше похоже на жирные сливки. Наверное, таким было бы мороженое без вкусовых добавок. Ничего, вполне. Спасибо. Я откусил кусок побольше и запачкал все лицо. Да, с консистенцией все в порядке. Потом я умылся над раковиной в ванной комнате, вернулся в гостиную и свернулся клубочком на полу, намереваясь заснуть. Я еще не спал, когда вернулся робот. Он сел рядом со мной на корточке, протянул руку и нежно погладил меня по волосам. Холодные металлические пальцы, но все равно приятно. Бывали дни, когда я просыпался с ощущением какого-то неописуемого счастья. Я вволю ел, отдыхал. Мне было с кем поговорить, если это можно так назвать. Свет из окна падал наискось, будто я проспал. На сером ковре этот свет казался оранжевым. Я встал, потянулся, прислушался, как хрустнули хрящи на спине. От того, что я спал на полу, я чувствовал себя намного лучше, чем после всех этих мягких матрасов в родительском доме. Мать обожает мягкие матрасы и считает, что они должны нравиться и всем остальным. Помню, как по утрам потягивался и хмурился отец. Интересно, почему? Я подошел к двери и вышел на крыльцо. Было тепло. Легкий ветерок ласково касался моего обнаженного тела. На перилах висели мои вещи. Они высохли, но словно задубели. Стирка в простой воде не дала почти никакого результата. Я попробовал объяснить роботу, что такое мыло, но у него получилось что-то вроде кулинарного жира Криско. Приятное на вкус и на запах вещество, которое я в результате просто-напросто съел. Я вывесил вещи на улицу для просушки и позабыл о них. Они вымокли под кислотным дождем, и брюки даже посветлели. Местами на них видны светлые подтеки. Господи, мать меня за это убьет. Ботинки я оставил в доме. На планете было тепло, так что я спокойно ходил нагишом. По крайней мере, пока. Я снова потянулся, помочился за перила на траву. Мне показалось, что она при этом извивалась, словно пыталась увернуться от моей струи. Потом вернулся в дом. Робот! Молчание. Какое-то уж очень грозное молчание. Я прошел на кухню. Рядом с желобом стояла тарелка с холодным светло-коричневым куском мяса и кружка с желтоватым молоком Уолли. «Робот!» Сердце у меня бешено забилось в груди. На заднем дворике его тоже не было. И в ванной комнате не было. Ни в одной комнате этого дома, который стал мне почти родным. Не было его и на улице. В принципе, на улице вообще никого не было, одна лишь трава. Еще медленно плывущие по небу облака. Никаких птиц, никаких крыс и жуков. Я вернулся на кухню и медленно съел холодный завтрак. Робот позаботился обо мне, оставил еду и дал мне выспаться. Черт побери. После завтрака я прошел в ванную, набрал воду. Я старался не паниковать.